Стивен Бергдорф. В мае 2013 года мы с Элис провели в Орфеа совершенно замечательный уикенд, подвигнувший меня попутно на панегирическую статью для журнала под заглавием «Величайший из маленьких театральных фестивалей». Я в ней призывал читателей все бросить и скорее мчаться туда. В августе мне пришлось покинуть Элис и отправляться на наш традиционный семейный отдых в говенный сарай на озере Шамплейн. 3 часа мы с вопящими детьми и надутой женой тряслись в машине по пробкам ради того, чтобы, открыв дверь, с ужасом обнаружить. В дом через камин пробралась белка, а выйти не сумела. Попортила она сущую ерунду, погрызла ножки стульев и телевизионные кабели, заморала ковер и, в конце концов, сдохла от голода в гостиной. Но вонь от трупика стояла нестерпимая. Отдых начался с 3-часовой генеральной уборки. «Лучше бы мы поехали в твой райский городок», — чертыхнулась жена, утирая пот со лба. Она как ненормальная оттирала загаженный ковер. Она еще злилась на меня за тот уикенд в Орфеа. Я начинал задаваться вопросом, уж не догадывается ли она о чем-нибудь. Конечно, я уверял себя, что ради Элис готов развестись, но на самом деле меня вполне устраивало нынешнее положение вещей. Я был с Элис и не забивал себе голову всякими пакостями, связанными с разводом. Иногда мне приходило в голову, что я трус. Но в сущности, такой же трус, как все мужчины. Господь потому и дал нам яйца, что у нас их изначально не было. Отпуск показался мне адом. Мне не хватало Элис. Каждый день я уходил на долгую пробежку, чтобы позвонить ей. Бежал в лес, останавливался минут через 15, садился на бревно у реки, звонил ей и разговаривал всякий раз по часу и больше. Мог бы говорить и еще, но пора было возвращаться домой. Никто бы не поверил, что я способен заниматься физическими упражнениями больше 1,5 часов. К счастью, в журнале в самом деле случилось срочное дело, и мне пришлось возвращаться в Нью-Йорк на автобусе на день раньше остального семейства. В моем распоряжении была целая ночь с Элис, на свободе. Я провел эту ночь у нее дома. Мы поужинали пиццей в постели и 4 раза занимались любовью. В конце концов она уснула. Была почти полночь, мне захотелось пить. Облачившись только в короткую майку и трусы, я пошел на кухню налить себе воды. И к своему ужасу столкнулся нос к носу с соседкой Элис, которая оказалась одна из моих журналисток, Стефани Мейлер. «Стефани!» — еле выговорил я. «Мистер Бергдорф?» — она удивилась не меньше моего. Еле сдерживая смех, она оглядела мой комичный костюм. «Так это ты, соседка?» — спросил я. «Так это вы, друг сердечный, которого я слышу за стенкой?» Я страшно смутился, лицо залила краска. «Не бойтесь, мистер Бергдорф, я никому ничего не скажу», — пообещала она, выходя из кухни. «Ваши дела никого не касаются». Стефани Мейлер была классная. Когда мы на следующий день встретились в редакции, она вела себя так, словно ничего не было. И больше никогда, ни при каких обстоятельствах об этом не упоминала. Но Элис я устроил выговор за то, что она меня не предупредила. «Могла бы все-таки сказать, что снимаешь квартиру со Стефани», — негодовал я, закрыв дверь кабинета, чтобы нас никто не услышал. «И что бы изменилось?» «Я бы к тебе не ходил. Представляешь, если про нас с тобой кто-нибудь узнает». «Ну и что? Ты мне стыдишься?» «Нет, но я твой начальник. У меня могут быть большие неприятности». «Вечно ты драматизируешь, Стиви». «Нет, я не драматизирую», — вспылил я. «Кстати, к тебе я больше не приду. Хватит ребячиться. Будем встречаться в другом месте, где я решу». Именно в эту минуту, на 6-м месяце нашей связи, все и пошатнулось. Оказалось, что Элис способна приходить в настоящее бешенство. «Ты больше не хочешь ко мне приходить? Это еще что такое? «Ты за кого себя принимаешь, Стиви? Думаешь, ты будешь решать, что и как?» Мы первый раз поссорились. На прощание она сказала: «Ты меня разочаровал, Стиви. Не оправдал ожиданий. И яйца у тебя крошечные и жалкие, как у всех мужиков твоего сорта». Она удалилась и решила прямо с завтрашнего дня взять оставшиеся у нее 2 недели отпуска. 10 дней от нее не было никаких вестей. На мои звонки она не отвечала. Меня страшно задел этот случай. Я впал в жуткую тоску. А главное, я понял, что с самого начала ошибался. Мне казалось, что Элис ради меня готова на все, готова удовлетворить любое мое желание. Но все было ровно наоборот. Я думал, что она принадлежит мне, а на самом деле я принадлежал ей. С первого же дня она полностью подчинила себе наши отношения. Жена заметила, что со мной творится что-то неладное. «Что случилось, дорогой? У тебя такой озабоченный вид?» «Усики, это по работе. На самом деле я ужасно грустил, что потерял Элис, и в то же время очень боялся, что она подложит мне свинью и расскажет о нашей связи жене и коллегам по журналу. Еще месяц назад я петушился, готов был все бросить ради нее, а теперь чуть не наложил в штаны. Надо мной нависла опасность потерять и семью, и работу, остаться вообще без всего. Жена изо всех сил пыталась понять, что стряслось, держалась ласково и нежно, и чем добрее она была, тем больше я убеждался, что не хочу ее терять. В конце концов, я не выдержал и решил после работы отправиться к Элис. Не знаю, что мною двигало, желание услышать от нее, что она про нас никому не расскажет, или потребность увидеть ее снова. В 7 вечера я позвонил в домофон. Никто не ответил, ее явно не было дома. Я решил дожидаться ее на ступеньках у входной двери. Я просидел 3 часа, не сдвигаясь с места. Напротив было маленькое кафе, можно было подождать там, но я слишком боялся ее пропустить. Наконец она появилась. Я заметил на тротуаре ее фигуру. В кожаных штанах, на каблуках. Она была великолепна. Потом я заметил, что она не одна. Рядом шла Стефани Мейлер. Они куда-то ходили вместе. Они подошли ближе, я встал. Стефани вежливо поздоровалась со мной и, не задерживаясь, вошла в дом, оставив нас с Элис наедине. «Что тебе нужно?» — ледяным тоном спросила Элис. «Попросить прощения». «Это так ты просишь прощения?» «Не знаю, что на меня нашло, но я встал перед ней на колени прямо на тротуаре». И она произнесла своим сладким голосом, от которого я всегда таял. «А, Стиви, ты такой милый!» Подняла меня и томно поцеловала. Потом привела к себе, в свою комнату, и велела заняться с ней любовью. Прямо в разгар страсти она сказала, царапая мне плечи ногтями: «Я люблю тебя, Стиви. Ты знаешь, на прощение надо заслужить. Завтра в 5 часов приходи в Плазу с хорошим подарком. Мои вкусы ты знаешь, и не жадничай». Я обещал. И на завтра в 5 вечера, когда мы пили в баре Плазы шампанское Гран-Крю, подарил ей бриллиантовый браслет, за который заплатил со счета, который мы с женой открыли для детей. Я знал, что жена никогда не станет проверять этот счет, и у меня будет время восполнить недостачу так, чтобы она не заметила. «Неплохо, Стиви», — снисходительно сказала Элис, надевая браслет на запястье. «Ты, наконец, понял, как надо вести себя со мной?» Она залпом допила бокал шампанского и встала. «Ты куда?» — спросил я. «Встречаюсь с друзьями. Увидимся завтра утром в офисе». «Но я думал, мы проведем вместе ночь», — невольно простонал я. «Я же номер снял». «Ну что ж, хорошо тебе выспаться, Стиви». Она ушла, а я провел вечер в номере, потому что отменять бронь было уже поздно. обжирался гамбургерами и смотрел телевизор. Элис с самого начала задавала тон. Я попросту не хотел себе в этом признаться. Так началось мое долгое нисхождение в ад. Теперь я чувствовал себя пленником Элис. Погоду определяла она, и если я начинал вилять, она грозила все рассказать и меня уничтожить. Поставить в известность не только журнал и мою жену, но и полицию. Сказать, что ее принудил к сексуальным отношениям изворотливый тиран-работодатель. Иногда она несколько дней бывала изысканно нежна, и я, теряя последние силы, уже не мог по-настоящему ее ненавидеть. А главное, она вознаграждала меня, но только от случая к случаю, невероятными сеансами секса, которых я отчаянно ждал. Из-за них у меня сформировалась кошмарная зависимость от нее. Наконец, в сентябре 2013 года я понял, что Элис двигали не только денежные интересы. Конечно, я тратил на подарки целое состояние, обзавелся четвертой кредитной картой и опустошил на добрую четверть семейный сберегательный счет. Но она вполне могла соблазнить кого-нибудь побогаче и получать от него в 100 раз больше. По-настоящему ее интересовала писательская карьера, и она считала, что я могу ей помочь. У нее была навязчивая идея стать новым модным нью-йоркским литератором, и она преисполнилась решимости устранить любого, кто мог составить ей конкуренцию. Мне особенно врезался в память один случай. Это было утром 14 сентября 2013 года. Она позвонила, когда мы с женой и детьми ходили по магазинам. Я отошел в сторонку, принял звонок, и в телефоне раздался ее крик. «Ты поставил ее на обложку? Мерзавец!» «Элис, ты о чем?» Речь шла о последнем осеннем номере «Нью-Йорк Литерари Ревью». Стефани Мейлер написала отличный текст, и я его анонсировал на обложке. Элис только что это обнаружила. «Но, Элис, ты с ума сошла?» Стефани написала потрясающую статью. «Мне насрать на твои оправдания, Стиви. Тебе это дорого обойдется. Я хочу тебя видеть. Ты где?» Мы договорились, что я встречусь с ней в кафе возле ее дома. Опасаясь ее гнева, я принес ей красивый платок дорогой французской марки. Она влетела вне себя от злости и швырнула подарок мне в лицо. Я никогда не видел ее в такой ярости. «Ты занимаешься ее карьерой, ставишь ее на обложку, а я? Я так и буду жалкой, нелепой секретаршей почту приносить?» «Но, Элис, опомнись, ты же не пишешь статьи!» «Пишу, веду писательский блог, ты сам мне говорил, что очень хороший. Почему ты не печатаешь фрагменты оттуда в нашем журнале?» «Элис, я...» Она оборвала меня гневным жестом и приказала, рассекая воздух платком, словно объезжала лошадь. «Хватит пререкаться! Ты что, решил произвести на меня впечатление своей жалкой тряпкой? За проститутку меня держишь? Думаешь, меня можно купить?» «Элис, ну что ты от меня хочешь?» — взмолился я. «Я хочу, чтобы ты выставил эту дуру Стефани вон! Хочу, чтобы ты ее уволил! И немедленно!» Она встала, давая понять, что разговор окончен. Я хотел ласково взять ее за руку, удержать, но она впилась в мою ладонь ногтями. «Скажи спасибо, что глаза тебе не выцарапало, Стиви. И слушай хорошенько. В понедельник с утра Стефани Мейлер будет уволена, понял? Иначе прямо в понедельник все узнают, что я от тебя вытерпела». Вспоминая сегодня этот разговор, я сознаю, что мог тогда не уступить. Не уволь я Стефани, Элис заявила бы в полицию, выдала меня и жене, и всем встречным и поперечным. Мне пришлось бы расплачиваться за свои поступки, и я мог бы взять на себя ответственность, но для этого я был слишком труслив. Поэтому в понедельник я, сославшись на финансовые проблемы, уволил Стефани Мейлер из «Нью-Йорк Литерари Ревью». Перед тем, как уйти, она в слезах зашла ко мне в кабинет с коробкой личных вещей в руках. «Не понимаю, за что вы так со мной, Стивен? Я пахала на вас день и ночь». Мне очень жаль, Стефани. Проклятая конъюнктура. Пришлось сильно сокращать бюджет. Неправда, сказала она. Я знаю, что Элли с вами манипулирует. Не волнуйтесь, я никому ничего не скажу. Можете спать спокойно. Я вас не выдам. После ухода Стефани Элис успокоилась и теперь изо всех сил трудилась над своим романом. Говорила, что ей пришла в голову гениальная идея, и книга получится отличная. Так прошло 3 месяца. Наступил декабрь 2013 года. Рождественские праздники обошлись мне в $1500 за кулон для Элис и $150 за оригинальную бижутерию для жены, которая со своей стороны сделала нам сюрприз, подарила всей семье недельный отдых на солнышке. Объявила она об этом в пятницу вечером и, сияя, показала туристические проспекты. «Вечно мы считаем каждую копейку. Ничего себе не позволяем. Я с Пасхи откладывала со своей зарплаты, чтобы мы провели Новый год на Карибах». Карибами она называла Ямайку. Отель «Все включено» для более чем среднего класса, корчащего из себя аристократию, с большим нечистым бассейном и отвратительным шведским столом. Однако влажная жара побережья Ямайки пошла мне на пользу. Я спасался под пальмами от обжигающего солнца, потягивал третьесортные коктейли вдали от Элис и всех неприятностей, и мне было хорошо. Первый раз за очень долгое время можно было успокоиться и ни о чем не думать. Я понял, что хочу уехать из Нью-Йорка, начать жизнь сначала, с нуля, не совершать больше пагубных ошибок. Я даже заговорил об этом с женой. «А тебе никогда не хочется уехать из Нью-Йорка?» «Что? Почему ты хочешь уехать из Нью-Йорка? Разве нам там нехорошо?» «Хорошо, но ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Именно что не понимаю». «Мы могли бы жить в небольшом городке, не тратить время на давку в общественном транспорте». «Что опять за блажь, Стивен?» «Это не блажь. Просто в голову пришло, захотелось с тобой поделиться». Но жена, как истинная обитательница Нью-Йорка, не представляла себе жизни в другом месте. И моя идея сбежать и начать все сначала была вскоре забыта. Прошло полгода. К июню 2014 года детский сберегательный счет был пуст. Я перехватил звонок из банка. Нас предупреждали, что держать пустой сберегательный счет нельзя, и я перевел на него денег, чтобы не забивать себе голову хотя бы этим. Мне во что бы то ни стало, надо было найти способ его пополнить и тем самым не дать себя загнать в финансовую яму. Пора было положить всему этому конец. Я перестал спать, а когда, наконец, проваливался в сон, меня мучили невыносимые кошмары. Эта история подтачивала меня изнутри. Элис дописала свой роман. Попросила меня его прочесть и высказаться абсолютно честно. «Как в постели. Жестко, но прямо». Я с трудом дочитал ее книгу, пропуская большие куски. Она хотела знать мое мнение как можно скорее, а мнение у меня, к несчастью, сложилось однозначное. Ее текст был беспомощен и бездарен. Но сказать ей об этом прямо я не мог. Сидя в модном ресторане в Сохо, мы чокнулись шампанским за ее грядущий громкий успех. «Я так счастлива, что тебе понравилось, Стиви!» — ликовала она. «Ты же не потому так говоришь, что не хочешь меня обидеть». «Нет, мне правда понравилось. Как ты можешь сомневаться?» «Просто я предложила его 3 литературным агентам, а они мне отказали». «А, ну пусть это тебя не смущает. Если бы ты знала, сколько книжек были поначалу отвергнуты агентами и издателями». «Вот именно. И я хочу, чтобы ты мне помог ее продвигать и дал ее почитать Мите Островски». «Островски? Критику?» — с тревогой спросил я. «Ну, естественно. Он мог бы написать рецензию в ближайший номер нашего журнала. К его мнению все прислушиваются. Он может сделать из книги бестселлер еще до публикации, если ее похвалит. Ко мне сбегутся все агенты и издатели и станут молить принять их предложение». «Не уверен, что это хорошая мысль. Островский может написать очень жестко, даже зло». «Но ты же его начальник, в конце концов. Просто потребуй, чтобы он написал хорошую рецензию». «Ты прекрасно знаешь, что так не делают, Элис. Каждый волен...» «Хватит опять читать мне мораль, Стиви. Я требую, чтобы Островский написал восторженную статью про мою книгу, и он это сделает. Ты найдешь способ его заставить». В этот момент подошел официант с нашими лобстерами, но она жестом отправила его обратно на кухню. «Я уже не хочу есть. Вечер получился ужасный. Хочу домой». Следующие 10 дней она все время требовала подарков, за которые мне уже было нечем платить, а если я отказывался, мучила меня всеми возможными способами. В конце концов, чтобы ее успокоить, я обещал, что Островский прочтет ее книгу и напишет хвалебную статью. Я отдал текст Островский, тот обещал прочитать. Через 2 недели, не имея от него никаких вестей, я поинтересовался, заглянул ли он в роман. Он ответил, что прочел его до конца. Элис потребовала, чтобы я вызвал его к себе и выслушал отчет от него лично. Мы назначили встречу на 30 июня. Перед приходом Островский Элис спряталась в шкафу. Критик высказался как нельзя более резко. «Скажите, Стивен, я вас чем-то невольно обидел?» — спросил он с порога, усаживаясь в кресло. «Если так, то прошу прощения». «Нет», — удивился я. «Что за странный вопрос?» «Просто если вы заставляете меня такое читать, значит, вы на меня сердиты. А теперь еще вынуждаете тратить время на разговор про это. Но я все-таки понял, почему вы так настаивали, чтобы я прочел эту гадость». «Да? И почему?» — с некоторым беспокойством спросил я. «Потому что вы сами написали эту книгу и хотите знать, чего она стоит. Мечтаете стать писателем, Стивен, верно?» «Нет, автор этой книги не я», — заверил я его. Но Островский не поверил. «Стивен, скажу вам как друг, потому что не хочу, чтобы вы питали ложные надежды. Вы бездарны. Это отстой». «Отстой, отстой и отстой. Я бы даже так сказал. Ваша книга — идеальное воплощение отстоя. Мартышка и та написал бы лучше. Окажите услугу человечеству. Бросьте это дело, очень вас прошу. Может, попробуйте рисовать или играть на гобое?» Он удалился. Не успел за ним закрыться дверь кабинета, как Элис вылетела из шкафа. «Элис, он сам не понимает, что говорит». Попытался я ее утихомирить. «Я хочу, чтобы ты его прогнал!» «Чтобы я его прогнал? Но я же не могу уволить Островский. Читатели его обожают». «Ты его уволишь, Стиви!» «Ну уж нет, Элис, этого я не могу. Ты соображаешь, что говоришь? Уволить Островский?» Она угрожающе наставила на меня палец. «Ты у меня в аду гореть будешь, Стиви!» «Я тебя разорю и засажу в тюрьму. Ты почему не слушаешься? Придется тебя наказать». Островский я уволить не мог, но Элис заставила меня позвонить ему при ней по громкой связи. К моему великому облегчению тот не ответил. Я решил потянуть с этим делом в надежде, что гнев Элис уляжется. Но спустя 2 дня, 2 июля, она как фурия влетела ко мне в кабинет. «Ты не уволил Островский? Ты с ума сошел? Ты смеешь мне перечить?» «Я ж при тебе пытался ему звонить, он с тех пор не перезванивал». «Так попробуй еще раз. Он у себя в кабинете, я с ним только что столкнулась». Я позвонил ему по прямой линии, но он опять не брал трубку. В конце концов, звонок переключился на секретаршу, и та сообщила, что он дает телефонное интервью какой-то французской газете. Элис, багровая от гнева, жестом согнала меня со стула и уселась за мой компьютер. «Элис, ты что делаешь?» — заволновался я, увидев, что она открывает мою почту. «То, что ты давно должен был сделать, слизняк!» Она создала новое письмо и написала. «Мита, поскольку на мои звонки вы ответить не соизволили, извещаю вас письменно. С настоящего момента вы больше не работаете в Нью-Йорк Литерари Ревью. Стивен Бергдорф». Кликнула на «Отправить» и с победным видом вышла из кабинета. В этот момент я подумал, что дальше так продолжаться не может. Я терял контроль над журналом и над собственной жизнью. Я был в долгах с ног до головы, все кредитные карты были пусты, и семейный сберегательный счет тоже.